Тибет. Митраистическая система распространилась по Тибету, Монголии, Восточной Сибири, по всей Центральной Азии. Врагом Митры, его другое название – Бог Белый Свет, был демон Длинные Руки. В персидских текстах название этого демона не сохранилось, это тибетское название. Демон Длинные Руки, вождь целого полчища демонов, это обман. Обман – это то противоестественное, чего нет и не должно быть в мире. Животные не обманывают друг друга. Они смело убивают, охотятся друг на друга, едят друг друга, но они никого не предают и не обманывают. Они не злоупотребляют доверием. Обман – это то, что приходит через человека. Это то зло, с которым борется Митра. Таким образом, мы видим вторую систему дуализма, распространившуюся за пределами Ирана. В Иране восторжествовал зороастризм, за его пределами – религия, почитавшая Бога Белого Света, сохранившаяся в Тибете до XX века под названием религии Бон. Последние бонцы бежали из Тибета в 1949 году. Сначала в Индию, потом в Норвегию, а сейчас поселились даже в Швейцарии. В Индии им жарко показалось, они привыкли там, где горы. Так как это были интеллигенты, работать грузчиками им было тяжело, то они начали издавать и продавать свои бонские древние книги тибетологам. На это существовали, хотя и скудно. А западные тибетологи покупали эти книги и меняли на наши советские издания. Так концепция Бона получила известность в советской литературе. Таким образом, в Ленинград попала карта легендарной страны Шамбала и карта мира, включавшая Америку. Оказалось, что Шамбала – не мистическая область злых богатырей, а селевкидское царство в Сирии и Иране во II веке до нашей эры. Как мы видим, и задача, и постановка вопросов в Ирано-Туранском и Веллинском культурных мирах были диаметрально противоположны. Их интересовали разные вещи.